Блистательно проходит спектакль. Хорошенькая Верочка под гримом совсем ангел. Толпе показали маленькое чудо, и восторги толпы не знают границ. «Бис! Бис!» – требует она. Суфлер, высунувшись из будки, кричит ребенку. «Еще раз, Верочка, спой с самого начала». И она опять поет без малейшего смущения перед этими неведомыми людьми, дыхание которых веет ей в лицо. Верочку вызывают без конца. Она устала, Масолов на руках выносит ее, из оркестра ей подают от бенефициантов живые цветы, огромную куклу и большую бонбоньерку. Девочка смеется. Петров и маленькие артисты тут же на сцене почтительно целуют крохотную ручку. Верочка принимает все эти почести как принцесса, как будто она родилась для власти и поклонения. Умиленная публика все аплодирует. «Сделай им ручкой», — шепчет Масолов на ухо девочке. И, смеясь, она посылает зрителям воздушный поцелуй. Опять крики и вызовы. «Довольно, довольно! Какое безумие!» — говорит мужу Надежда Васильевна. «Посмотри, как она побледнела! Спать, Верочка, спать! Няня, переоденьте ее скорее, закутайте и увозите домой. Саша, позаботься о карете». Верочку везут домой. В тесном ящике экипажа пахнет цветами. Кукла прислонилась к пылающему личику холодной фарфоровой щекой. Две пары глазок глядят неподвижно перед собой. Одни черные, жуткие, нежные. Другие смеющиеся, карие, полные мечты и удивления перед жизнью, подарившей сон наяву. Навсегда неизгладимым резцом в маленькую душу врежется память об этой золотой сказке, в которой волшебной феей была сама Верочка. Никогда не забудутся эти огни, эта музыка, эта толпа и ее крики. И с годами будет расти внезапно родившееся, сейчас еще не оформленное сознание своего первородства, смутное сознание своего права, разорвать тесный круг повседневного, переступить порог возможного, распахнуть дверь таинственного замка, где дремлют в ожидании своего часа нерожденные замыслы и невысказанные слова, где реют волнующиеся бесплотные тени, где призраки ждут воплощения. На другой день весь город говорит о необыкновенном спектакле. Масолов просит жену повторить Эсмеральду уже в его пользу, по настоянию публики, которую теперь не запугают даже самые высокие цены. Надежда Васильевна отказывает наотрез. «Наденька, у нас и так мало денег, мы сразу обернулись бы». «Мне здоровье дочери дороже всяких денег, не проси». Масолов покорно уходит. Он знает, что жена не уступит. А дела действительно плохи. Масолов кругом в долгу. На векселях его красуются бланки жены, потому что евреи ее одну считают настоящей хозяйкой, душой антрепризы. Надежда Васильевна аккуратно расплачивается со всеми актерами, декораторами, парикмахером, костюмершей и рабочими театра. Доходы большие, театр процветает. Но привычки и размах Масолова – это бездонная бочка Данаид. Опять наступает нужда. Опять затягивается петля. Надежда Васильевна мечется, ища денег, переписывает векселя, закладывает свои вещи. Масолов кутит. Теперь в доме артистки появилось новое лицо. Факторша Рухля Абрамович. Эта низенькая полная женщина лет 50 с кирпично-красным обветренным лицом, которая все еще сохранила остатки прежней красоты.